Глава 19. Первый переход они сделали в начале 12 ночи. Прыгнули на станцию, висевшую за Плутоном. Оттуда сразу на Семптарику. Для людей, впервые совершавших такие маневры, этого было многовато. И в колонии им дали отдохнуть пару часов. Здесь, на Семптарике, землян встречала целая делегация во главе с двумя префектами. Если Лайница они уже знали, то с префектом Нектавы виделись впервые. А кроме них, гостей с земли встречало еще человек 10, в основном военный и высший технический персонал. Все смотрели на прибывших со смешанным чувством благодарности и недоумения. Как спасать Дастею и всю цивилизацию будут вот эти полтора десятка землян? Смогут ли они? Впрочем, свои сомнения дастейцы держали при себе. Встретили гостей радушно, предоставили отличные покои, накормили, дали отдохнуть. Их груз, 30 огромных тяжелых армейских баулов, отвезли к центральному планетарному терминалу. «У вас есть 2 часа для отдыха», — порадовал Лайнец, лично занимавшийся землянами. «Можете побыть здесь, можете совершить вояж по планете». «Благодарю», — ответил за всех титов. «От вояжа воздержимся. Как-нибудь в следующий раз, если все пройдет нормально». Лайнец пожал плечами. «Как вам будет угодно. Что-то хотите?» «Легкий ужин». «Или это уже завтрак?» Титов бросил взгляд в окно. На небо, такое же голубое, как и на земле, уже вскарабкивалось светило. «Сейчас утро. 7:00. У нас здесь весна». «Понятно». Завтрак принесли быстро. Парни поели и продолжали сидеть в глубоких удобных креслах. Кто-то негромко разговаривал, кто-то рассматривал пейзажи за окном, но большинство задремало. Титов стоял возле окна, рассматривая город, построенный чужой цивилизацией. Дома различной высоты и конструкции, широченные улицы, по которым едут автомобили непривычных марок, редких прохожих. Огромный парк, где-то в 2 километрах от их пристанища. Странного вида аппараты, периодически проскакивающие в небе. Все непривычное, чужое, иное. «А здесь интересно», — внезапно подумал он. «Вообще интересно посмотреть на чужую жизнь, узнать ее поближе. В конце концов, это тоже люди. И ходят, и едят, и работают, и любят». Последняя мысль пришла внезапно, и Титов вдруг вспомнил лицо Талены. Почему ее, а не Мариты, он не знал. Может, потому что Марита хоть и из этого мира, но принадлежит моему прошлому, той моей жизни, к которой не будет возврата. И больше нет генерала Титова. А есть Илья Титов, и этот Илья должен строить свое будущее без оглядки назад. Смотреть будем вперед. А впереди у нас операция, неясная пока перспектива и... Талена. Или другая женщина. Титов усмехнулся. Он так сильно гнал от себя мысль о предстоящем деле, что невольно стал думать о женщинах, причем слишком эмоционально. «Хватит, как в песне «Женщины потом». А сейчас пошли-ка, генерал, отдыхать. В запасе 2 часа, можно спокойно подремать. Или подумать. Он мои дрыхнут, и мне не грех. Тем более здесь такие удобные кресла. Мечта солдата». Их разбудили через 1.5 часа. Дали 10 минут на сборы и повезли в порт. Там их ждала группа сопровождения, техники, военные, эксперты. Среди них Титов заметил Талену. Но подходить и заговаривать не стал. Не до того. Да и не похоже, чтобы девушка хотела его видеть. «Господа», — произнес Горан Станди, приехавший провожать землян, — «сейчас вы перейдете на промежуточную станцию. Следующий прыжок будет уже на Дастею. Мы желаем вам успеха и будем надеяться, что у вас все пройдет хорошо». Он замолчал, не зная, что еще сказать, и как-то неловко махнул рукой, давая команду к погрузке. Земляне выслушали речь молча. Их уже начало понемногу забирать то чувство ожидания, что охватывает солдат перед боем. Стихают разговоры, пропадают шутки, с лиц исчезают улыбки. А в груди растет тяжесть, и по коже пробегает дрожь. Вот-вот, совсем скоро. Землян провели на небольшой десантный катер, усадили в удобное кресло и помогли разобраться с системой страховочных ремней. Через 5 минут катер взлетел. Вышел на орбиту и пошел в окно орбитального терминала. Никто не успел отметить момент перехода. Катер слегка тряхнуло, он сбросил скорость и начал маневр стыковки со станцией. «Это сколько же мы проскочили?» — вдруг спросил Вася Бигмер. 120 световых лет», — ответил сидящий впереди техник. Бигмер присвистнул. «Ни хрена себе прогулочка!» «Это не самый длинный переход», — вставил техник. «Рекорд — 170». Чуть помявшись, он виновато посмотрел на Бигмера и попросил. «Извините, вы не могли бы не свистеть? Это плохая примета на корабле». Василий поднял руки и закивал. Понял, мол, на промежуточной станции царил ажиотаж. Земляне сразу отметили взволнованные лица экипажа, снующих техников и пилотов, напряжение в голосах встречающих. «Зона распространения расширяется», — пояснил капитан станции. «Она уже захватила Дзефу и идет сюда». «Какое ускорение?» — уточнила подошедшая Талена. 1.5 относительно вчерашнего показателя». «Сколько у нас в запасе?» 40 минут. «Но я бы не ждал так долго. Переход надо организовывать как можно быстрее, максимум через 30 минут». «Ясно». Талена повернулась к Титову. «Вас проводят к терминалу? Это во 2-м отсеке». Титов поправил ремень и кивнул своим. «Пошли, парни». «Асборд, проводи», — скомандовал капитан. Невысокого роста щуплый достоец в форме офицера космического флота окинул взглядом землян и первым шагнул в коридор. Терминал станции состоял из 3 помещений. Первые 2, собственно, терминалы, откуда предстояло стартовать. 3-е — центр управления. Пока земляне ждали дальнейших действий в центре управления. Здесь, кроме них, за столами сидело несколько операторов, отслеживающих состояние окон и обстановку вокруг станции. На голове у каждого шлем с непрозрачным забралом, на внутренней стороне которого персональный экран. Руки операторов лежали на анатомических джойстиках. На гостей операторы не обращали внимания, скорее всего, вообще не заметили их появления. Все внимание окнам и зоне. Баулы ставили прямо под ноги. Больше вроде некуда. Пришлось стоять. Кресел и стульев нет. Центр управления не рассчитан на такое количество народа. Земляне поглядывали на обзорные экраны под потолками и негромко переговаривались. Планеты звездной системы выглядели крошечными, а сама звезда какой-то блеклой. Достей уже заметили потому, что она была подсвечена оранжевой каймой. «Ох, чую, весело сейчас будет», — протянул Степа Жарков. «Соткнись», — не оборачиваясь, бросил Баскаков. «Не каркай, и без тебя тошно». «Ничего», — вдруг сказала Ноженко. «Где наша не пропадала? Берлин взяли, пол Европы одолели, а уж тут-то управимся». «Угу, управимся. Головы бы уберечь, а то неохота подыхать молодым». Титов повернулся к бойцам. «Очко играет? У меня тоже. А представьте, как играет у тех парней, что сидят на ретрансляторах. Они-то вообще не знают, придет помощь или нет». Кто-то хмыкнул, кто-то одобрительно заворчал. А Сорокин насмешливо бросил. «Ничего, придем и пожалеем сироток по-свойски!» Раздались смешки. Напряжение, охватившее землян, пошло на спад. Титов одобрительно посмотрел на Петра и кивнул. Тот ответил легкой улыбкой. Как успокаивать людей перед боем, он помнил хорошо. В помещение вошли Талена, капитан станции и старший инженер. Увидев их, Титов посерьезнел и спросил. «Пора?» «Мисенг. 17 километров западнее Хармака. Лесистая местность, озера, сельскохозяйственные площади. Там же протекает одна из самых больших рек Сервиана, Тулея. По архивным данным, там глубокий тыл. Кто туда идет?» Талена оторвала взгляд от экрана и посмотрела на Титова. «Моя группа», — ответил тот. «Хорошо. 2-я группа?» «Моя», — сказал Баскаков. «Вы, Виктор Анатольевич, будете высажены под Тушибе. Это поселок в 7 километрах юго-восточнее Тигурена. В то время город был ареной ожесточенных боев между Дамайской коалицией и консерваторами». «Надеюсь, вы не высадите нас прямо в расположении войск», — усмехнулся Баскаков. «Не высадим», — не приняла шутки Талена. «Наша аппаратура имеет очень точную настройку. Остальное зависит от вас». «Понятно». «Это все. Переход через 10 минут». «Один вопрос», — вставил Титов. «Как мы поймем, что все закончилось? И что делать после уничтожения ретрансляторов?» «У вас по плану последним идет Сударес. В наше время в районе предполагаемого нахождения ретранслятора разбит парковый комплекс. Вы окажетесь внутри. А как узнаете...» Талена обвела всех взглядом, вздохнула. «Если все пройдет нормально, Мы вас там найдем, а если нет, ну тогда...» «Тогда неважно», — закончил Титов. «Все ясно». Они вышли в коридор между терминалами. Встали, образовав большой круг. «Ну, парни», — сказал Титов, — «успеха всем. Дело сделать и живыми уйти». «Два раза не помирать. Один раз не страшно», — скаламбурил Ануренко. «Прорвемся». Бойцы хлопали друг другу по плечам, негромко говорили: «Давай, поаккуратнее, успеха». И хотя на губах играли улыбки, глаза у всех были невеселые. Персонал станции, кто находился неподалеку, смотрели на землян со страхом, удивлением и уважением. В руках этих людей судьба всей достейской цивилизации. «Все, парни, пошли». Титов первым подхватил свои баулы и шагнул к терминалу, обозначенному литерой 1. Его группа последовала за ним. Баскаков кивнул своим и пошел к терминалу 2. «Илья, постой!» — окликнула Титова Талена. Тот обернулся, дал знак парням, чтобы шли дальше, а сам подождал девушку. Она подошла, встала напротив. «Береги себя». «Попробуем. А там как выйдет». «Вы идете на смерть». «Надо же расплатиться с вами за добро, за молодость, силу». «Не говори так!» — воскликнула она. «Мы не для того помогали вам!» Она запнулась, беспомощно повела плечами. Титов промолчал. «Мы благодарны вам», — сказала она после паузы. «Судьба планеты важнее, чем жизни полутора десятков людей, тем более инопланетян. Так что, по большому счету, важен лишь результат, а не мы». Талена помрачнела. «Зачем ты так говоришь? Это неправда. Мы... я...» Талена отвела взгляд. Ей явно что-то хотелось сказать, но она почему-то не могла. «Возвращайся», — вымолвила наконец. «Мы будем ждать». «Мы?» «Наша семья. Мама, отец. Они хотят увидеть тебя». «Ну, раз хотят», — насмешливо сказал он. «Попробуем». «Я тоже хочу». «Зачем? Я тебе не интересен, а как родственник. Ну, какой из меня зять?» Он жадно смотрел в ее лицо, потом вдруг обнял за плечи, притянул и поцеловал в губы. Талена охнула, но не отстранилась. Титов отпустил девушку, подмигнул. «Все, пора». Он подхватил баулы и вошел в терминал. Через полминуты техник дал команду начинать отсчет. Двери терминала закрылись. Талена следила за землянами по монитору. Взгляд не отрывался от высокой фигуры Титова. Ее щеки горели, а глаза блестели от слез. Через 100 секунд сработала аппаратура. А еще через 2 минуты сигнал тревоги оповестил о критическом приближении зоны распространения. Капитан дал сигнал к отходу и запросил окно для перехода. Набирая скорость, станция поплыла прочь. Впереди, в 7000 километрах, возник огромный контур окна. Станция, не снижая скорости, нырнула в него, чтобы выйти на дальней орбите Симптарики. Свою задачу она выполнила. После отлета землян пансионат начал сворачиваться. Эвакуационные бригады, используя специальную технику, быстро убирали коттеджи, корпуса, спортивные сооружения и вспомогательные строения. Персонал отбыл сразу за землянами, из администрации на месте остался только Лянерс. Он руководил всеми работами. Он же официально ликвидировал фонд реабилитации и сдавал офис в Муроме. Последним в пансионате сносили забор. Затем бригада зачистки убрала оставшиеся следы и вместе с Лянерсом перешла на станцию. Достейская экспедиция закончила работу на Земле. На месте пансионата не осталось ничего, что бы могло указать на факт чьего-либо присутствия. Ни зданий, ни строительного мусора, ни материалов. Местные жители, появившиеся здесь через неделю после ухода, с удивлением рассматривали пустырь, засеянный молодой травой и кустарником. Но удивление скоро прошло, и о пансионате стали забывать. Что только не происходит в России в наше время. Исчезают тысячи людей, пропадают миллиарды рублей, теряются составы, самолеты, заводы. Подумаешь, пансионат исчез. Эка невидаль. Жизнь-то идет своим чередом.